Глава четвертая. Сложив руки перед собой, я сидел возле палаты своего деда и пытался собрать копошащиеся в голове мысли воедино, чтобы морально подготовиться к нашей встрече. Первая встреча спустя многие годы. Я совершенно не помнил господина Чхве. Даже если мы когда-либо виделись в детстве, воспоминания о нем либо не сохранились, либо стерлись напрочь. Подозреваю, что в то время вмешательство отца в мой организм просто было минимальным, а потому и эффективность долговременной памяти оставляла желать лучшего. Мимо нас с детективом Кёном по коридору прогуливались медсестры, на пониженных тонах переговариваясь между собой. Едва уловимый запах физраствора и прочих медикаментов пропитал стены больницы, мысленно возвращая меня в ту беспокойную ночь, когда мы сидели возле операционной и терпеливо дожидались новостей о состоянии Харин. «Рано или поздно тебе все равно пришлось бы встретиться с ним», — нарушил лейтенант тишину. Взгляд его был направлен себе под ноги. До конца жизни корил бы себя, если бы не успел показаться ему на глаза. И в чем-то Джин Хёк был прав. Возможно, он сам прошел через подобное, но расспрашивать его я не собирался. Как я узнал, состояние деда уже давно оставляло желать лучшего. Из-за проблем с сердцем он частенько оказывался в больнице. Но все медицинские счета до недавнего времени каким-то образом умудрялась оплачивать Джина. 19-летняя девушка, единственным источником дохода которой являлась стипендия в спортивном колледже. Да, периодически сестра принимала участие в соревнованиях и занимала призовые места, но вряд ли этих денег хватало бы на полное медицинское обеспечение, включая покупку дорогостоящих лекарств. Какова вероятность, что сестра подрабатывала втайне от господина Чхве? И что это была за работа? Возможно, именно с нее можно было бы начать поиски, раз уж от обзвона однокурсников не было никакого толка. Глубоко вздохнув, поднялся с пластиковой скамьи на ватных ногах. «Ладно, чем скорее закончим здесь, тем скорее сможем приступить к поискам». С этими словами встал напротив раздвижной двери в палату, еще раз вздохнул, прикрыв глаза, и отодвинул ее. Сейчас или никогда. Господин Чхве лежал на кровати, повернув голову к окну. Его редкие седые волосы серебрились от солнечного света, проникавшего в палату. По призрачной трубке от капельницы питательный раствор поступал в его кровь, а к пальцам левой руки подключен аппарат, считывающий давление и сердцебиение. Со стороны старик казался настолько хрупким и бледным, будто вот-вот растворится или разобьется вдребезги от любого неосторожного движения. Да уж, не такой я представлял встречу со своим родным дедом, и уголки моих губ нервно дрогнули. Неужели это в самом деле отец моей матери? Неужели по нашим венам течет одна кровь? Заслышав звук отодвигаемой двери, старик медленно повернул ко мне голову и слабо улыбнулся. «А вы кто?» — непонимающе осведомился он. Я молчал. Я просто не знал, что сказать. Слова, подготовленные заранее речи, предательски застряли в горле, и все, что я мог, — замереть на месте и молча смотреть на него. Вот в глазах господина Чхве проскользнуло талика понимания. Он даже приподнялся на локтях, прищурился, вглядываясь в черты моего лица. «Нет», — прошептал он, немного погодя, едва шевеля пересохшими губами. «Нет, нет, не может этого быть». Я продолжал молчать, шумно сглотнул слюну. «Алексей, это ты?» Шаг за шагом я принялся неспешно сокращать расстояние между нами, словно во сне. Приблизился к больничной койке и подрагивающей рукой накрыл суховатую руку деда. «Да, это я, господин Чхве», — с хрипотцой в голосе подтвердил его догадки. Кивнул. «Алексей!» Моментально увлажнились глаза старика, и он тут же накрыл мою руку второй. Сжал так крепко, как только могло позволить ему состояние. «А я ведь столько лет жил с мыслью, что потерял вас всех. Всех вас. Дочь, зятя, внука. Всех самых дорогих мне людей в один день. И все-таки я сумел выжить. Прости, что только я один». Скорбь от потери родителей вернулась ко мне с новой силой. Будто бы я опять стоял напротив потерпевшего крушение самолета и со стороны наблюдал за тем, как тлеют тела мамы и папы. Страх, беспомощность, опустошенность снова овладели мной. Почувствовал, как защипало глаза. Я уже давно не позволял себе такой слабости, как слезы. Не мог позволить их себе и сейчас. «Что же ты такое говоришь?» — воскликнул мой старик, вскакивая и притягивая меня к себе за плечи. «Просишь прощения? За что? Ты выжил! Ты здесь! И только это сейчас имеет значение! Ох, дорогой мой внук! Да как же так?» А пока плечо мое пропитывалось слезами деда, остекленевшим взглядом я смотрел перед собой, и мне все еще трудно было поверить в происходящее. Его рыдания и меня смогли вывести на эмоции, которые я столько лет усердно подавлял в себе, задвинув их в самый дальний ящик подсознания, чтобы не мешали мыслить хладнокровно и не пуститься во все тяжкие. По правой щеке одиноко скатилась слеза. Первое с тех пор, как я покинул необитаемый остров и своего наставника. Неужели даже в такой момент я не могу позволить себе впустить немного радости в свое сердце? Радости от неожиданного воссоединения с родным мне человеком. «Давай же, присаживайся!» — выпустил меня господин Чхве из крепких объятий и указал на стул подле койки. «Я хочу знать все!» Я точно хочу знать все о том, как сложилась твоя жизнь. Кем ты стал? Чем живешь? Порадуй же своего старика. Уверен, тебе есть о чем рассказать. Давай же, Алексей, расскажи мне все. И снова мне придется лгать. Безбожно лгать собственному деду, чтобы опустить неприятные для него подробности. Да. Судьба моя к 24 годам сложилась не самым лучшим образом. Но не думаю, что его порадуют новости о моих лишениях, о том, чем я занимался, чтобы прийти к тому, что имею сейчас, о том, что мне еще только предстоит сделать, дабы добиться своего. Да и вряд ли он одобрит такой путь. Снова заговаривать зубы дорогим мне людям. Когда же этот период моей жизни, наконец, подойдет к концу? Как же я устал от бесконечного вранья, но поступить иначе просто не мог. Правда и искренность сейчас слишком дорогое для меня удовольствие во всех смыслах. Так что, присев на стул, я с улыбкой принялся посвящать его в подробности моей легенды, немного изменив ее под текущую ситуацию. Ведь господин Чхве знал, кем я являюсь и что на самом деле произошло с моими родителями. Я рассказал ему и об авиакатастрофе, и о своих буднях на острове под крылом наставника Хоку. Затем пришлось солгать о том, что нас нашла спасательная группа, а вовсе не наемники. Ранняя преступная деятельность сменилась на относительно спокойную жизнь в сиротском приюте. Ускоренное обучение в школе, экономический университет. Говорил ему о том, что старик хотел бы услышать. Зато он казался вполне удовлетворенным моим рассказом. Периодически кивал и довольно улыбался, осторожно задавал наводящие вопросы, на которые я отвечал без запинки. Детектив Кён не беспокоил нас. Возможно, так и сидел возле палаты, ожидая, пока мы закончим, предоставляя мне шанс наладить отношения с потерянным родственником и улучшить его состояние. Завершил я свою историю на не менее приятной ноте, трудоустройством в престижную корпорацию и последующей работой в ней. Умолчал лишь о том, что корпорация эта принадлежит семье Чан. Посчитал, что не стоит бередить старые раны. Дед ведь наверняка был в курсе о натянутых отношениях между нашими семьями. «Даже представить себе не можешь, как сильно я горжусь тобой!» Вновь накрыл старик мою руку своей. «Если бы только мы отыскали друг друга раньше! Но нет уже смысла сожалеть об этом, раз ты здесь. И все благодаря детективу Кёну. А вот, кстати, и он!» Дверь в палату отъехала в сторону, и Джин Хёк вошел, прикрыв ее за собой. Так я понял, что наше с дедом знакомство подошло к логичному завершению. Настала пора получить от него все возможные сведения, с которых можно было бы начать поиски Джины. «Не знаю, чем отплатить вам за помощь», — с благодарностью воззрился на него господин Чхве, продолжая поглаживать меня по руке. «Лишь принести извинения за то, что принял вас в своем доме без должного гостеприимства». «Ничего страшного, господин Чхве», — тепло улыбнулся ему Кён. «Я и сам заявился к вам без приглашения, поэтому знал, чего ожидать. Жаль только, что знакомство брата и сестры так и не состоялось». «Да, мы определенно переходим к основной теме нашего визита сюда». «Действительно, очень жаль, что возможность познакомиться с сестрой тебе пока что не представилась», — участливо обратился ко мне дед. «Но раз ты здесь, неужели вы собираетесь искать ее вдвоем?» «Верно», — кивнул я. «Хотя сам понимаешь, что Джину я никогда раньше не видел и совершенно ничего о ней не знаю. Нам понадобится хотя бы основа, с которой можно начать поиски. И намеки на начало отправной точки для поисков нам можешь дать только ты». «Что ж», — облизнул старик потрескавшиеся губы. Таким вот оказалось воссоединение с семьей. Без ложки дегтя никак не обошлось. Однако я был уверен, что отыщу Джину, чего бы мне это ни стоило. Полноценный ужин в кругу родственников, щедро сдобренный смехом и веселыми шутками, еще мог состояться. Не мечтал о нем даже в самых смелых своих мечтах. И пусть не считал, что достоин такого после всего, что успел совершить, этот момент стоил того, чтобы побороться за него как следует, выложиться на полную. Я смогу отыскать Джину. Мы сможем. Из больницы мы с детективом вышли спустя несколько часов. Хоть часы приема давно закончились, наверное, Джин Хёк ввел сотрудников в больнице в курс дела, и времени на беседу с пациентом нам дали больше. Что же мы из нее узнали? На самом деле, не так много, как хотелось бы. Контакты всех людей, с которыми могла пересекаться Джина, по мнению господина Чхве, нам дали. Однако люди эти все до единого были ее однокурсниками. В течение этой недели они исправно посещали тренировки, и полиции уже сообщили, что о местонахождении подруги им ничего не известно. «Доверяй, но проверяй, как говорится, и мы обязательно проверим каждого из них. И все же что-то подсказывало мне, что копать следует не там». Мы явно упускали нечто важное, нечто очень важное. Не могла сестра содержать деда на одну лишь стипендию, и подозрениями своими я поделился с детективом. «Соглашусь», — кивнул тот и припал губами к бумажному стаканчику с кофе. «Не удивлен так-то, что у твоей сестренки может быть и вторая жизнь, куда более непредсказуемая, чем первая. Неделя — приличный срок, особенно для человека, который не хочет, чтобы его нашли». «Человек, который не хочет, чтобы его нашли. Интересный ход мыслей». «Думаешь, речь о криминале?» — изогнул я бровь. «Пока могу только строить догадки, но, смотрю, тебя они не удивляют», — сверкнули любопытством его глаза. «Нужно начать хоть с чего-то. Вряд ли она сбежала из дома развлекаться, учитывая состояние господина Чхве. Должна же у нее быть голова на плечах. Но чтобы до такой степени...» Мы присели на лавку во дворике больницы, и я устало потер пульсирующие виски. Физически все у меня было в порядке, но вот морально, после встречи с дедом, немного вымотался. На самом деле, репутация у Хувона в целом «Такая себе», — задумчиво протянул Джин Хёк, закинув ногу на ногу. «Я уже навел справки о японской диаспоре в районе Иватари, если ты об этом. Если уж затрагивать тему преступности в здешних кругах, то все крутится вокруг них. Хотя маловероятно, чтобы джинны имела к ним хоть какое-то отношение. Слишком уж обособленно от местных живут эти банды, и дела с корейцами не ведут». «Ты так уверен в этом?» — улыбнулся детектив уголками губ и взмахнул полупустым стаканчиком в воздухе. «Я тоже, знаешь ли, успел навести кое-какие справки. Как раз неделю назад в полицейском участке района Анджин приняли два заявления о пропаже молодых людей, примерно одного возраста с Джиной». «Неделю назад?» «Ага, всего лишь совпадение». «Я так не думаю. И пусть на первый взгляд они не имеют никакого отношения к твоей сестре, было бы очень недальновидно с нашей стороны не принимать этот факт к сведению». «И кто же пропал?» — спокойно спросил я. «Бэм Ин Хо и Вон Сек. Один — учащийся профессионального училища, второй — погрязший в долгах курьер, работающий в ресторанчике быстрого питания на полставки. Заявление подавали родители, обеспокоенные тем, что ребята ушли из дома вечером, но так и не вернулись. Взять их контакты было непросто, и все-таки я смог». Вынул мужчина телефон из кармана и помахал им перед моим лицом. «Так чего же ты молчал?» — искренне удивился я такому повороту событий. «Вообще надеялся, что господин Чхве скажет о них сегодня хоть что-нибудь. Но даже если Джина водилась с этими парнями, то перед ним и словом о них не обмолвилась. Хорошая же зацепка, как думаешь?» «Японская преступная диаспора под боком, подозрительные знакомства, неизвестно откуда взявшиеся деньги на оплату медицинских счетов. Если Джина действительно умудрилась погрязнуть во всем этом и в конечном итоге утонуть, то я хотя бы понимаю, откуда ветер дует. Тут даже без теста ДНК будет ясно, что мы с этой девчонкой одной крови. Только нам может вот так вести на приключение». «Хорошая или нет, но проверить ее стоит в любом случае», — подытожил я. «Набирай и первым, и вторым». «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас. Не будем затягивать». Пока Джин Хёк со знанием дела обзванивал родителей пропавших ребят, я, скрестив руки на груди, нервно постукивал ногой по земле в ожидании. Если дело было только в деньгах, то, зная раньше о существовании родственников и состоянии деда, уже давно помог бы обоим финансово. Оплатил бы не только текущие медицинские расходы, но и все остальные. Моя родня ни в чем не знала бы нужды. Да, сейчас сокрушаться об этом уже поздно, и все равно чувство вины больно укололо меня. Очень не хотелось бы, чтобы Джина неосознанно пошла по моим стопам. Убийства, кражи, бесконечные прятки со смертью. «Что ж, можем ехать», — выудил меня лейтенант из мыслей и ловко закинул пустой стаканчик в мусорку. «Дом семьи Б будет поближе. С них и начнем».